последнее время в Нью-Йорке похищена дипломатическая почта постоянного представительства Каиндер в ООН. В этой связи постоянный представитель Каиндер в ООН Ча Сунг Нам 3 июля отправил письмо генсеку ООН Антонио Мануэлю де Оливейре Гутерресу. 16 июня, пишет адресант, лица при Министерстве внутренней безопасности США и полицейские, всего более 20 человек напали на наших дипломатов, которые возвращаются на родину после участия в заседании стран-участниц Конвенции о правах инвалидов, что состоялось в Нью-Йорке, и насильственно похитили у них дипломатическую почту. Похищение нашей дипломатической почты – это недопустимое посягательство на суверенитет нашей республики члена-участницы ООН и грубое нарушение международного права. В статье 27 Венской конвенции о дипотношениях ясно зафиксировано право на неприкосновенность и защиту дипломатических документов. Госдепартамент США в официальном порядке приносил прощения насчет последнего инцидента, но пока не вернул дипломатическую почту. Все это показывает предельную наглость США, которые с чувством патологической вражды против нас ведут себя произвольно в игнорировании любого международного права. Примечательно то, что дело произошло именно в центре Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН и проходит ее Генеральная Ассамблея и другие международные конференции. Это лишний раз показывает, что США являются хулиганским государством, государством беззакония. В ООН существует соответствующий комитет, призванный рассматривать вопрос безопасности присланных в ООН делегаций, так что названная организация должна ставить под вопрос хулиганские поступки, совершенные представителями США в отношении нашей делегации. Надеюсь, что ее генеральный секретарь будет активно сотрудничать для того, чтобы ООН расквалифицировала последний инцидент посягательством на суверенитет своего члена и приняла практические меры для его урегулирования, отмечается в письме.